тесноте моей я Господа призвал. В тесноте моей сдаваться я не стал. Я ненавижу плен, я ненавижу тьму. В скорбях моих воззвал я к Богу моему. В тесноте моей я Господа призвал. В тесноте моей сдаваться я не стал. Я ненавижу плен, я ненавижу тьму. В скорбях моих воззвал я к Богу моему. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, победу сжигает свет. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, победу сжигает свет. В тесноте моей я Господа призвал. В тесноте моей сдаваться я не стал. Я ненавижу плен, я ненавижу тьму. В скорбях моих воззвал я к Богу моему. Цепи смерти и ада опутали меня. Все смешалось в одно. Предатели, друзья, фарисейские молитвы, бесполезные слова, подозрительные, подлые, лукавые глаза. Если вера без дел, она мне не нужна. Если вместо огня пепел и зола, мне не нужен такой беспомощный Христос. Не желаю, чтобы жизнь летела под откос. Не путь за бортом, но дьявол никогда не войдет в мой дом. Пусть страдания и скорби, пусть попал я в просак, но не сдамся, я не выброшу белый флаг. Я не верю в то, что поражение судьба. Я не верю, что враги уничтожат меня. Я не верю, что Господь пройдет стороной. Он услышит меня, Он всегда со мной. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса, я он дрожит пред тобой. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса, дьявол дрожит пред тобой. В его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса, дьявол дрожит пред тобой. Молитва не просто слова, безжизненный звук пустой. Молитва творит чудеса, дьявол дрожит пред тобой. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет. Он не молчащий Бог, в его устах ответ. Он отвечает мне, в ответ зажигает свет.